2.5. Вот о чем напоминали большие, ярко-красные, вышитые крестиком цифры. Миссис де Лукко знала, что они означают, как знали и мы. Если вы обитали в нормальных общежитиях, таких как Джаклин, Лидан, или Пис, или Чадберн, вы могли сохранить свое место в выпуске 1970 года со средним баллом 1,6. То есть, если папочка и мамочка продолжали платить за ваше обучение. Не забывайте, речь идет об университете штата, а не о Гарварде или Уэлсли. Однако для студентов, перебивающихся на стипендиях и займах, рубежом были 2,5. Набери меньше 2,5, иными словами, получи вместо С с минусом. И твои самодельные гоночные саночки почти наверняка развалятся. Покедова, бэби, пиши, как говорил Скип Кирк. Первые зачеты я преодолел неплохо. Особенно для мальчишки, который изнывал от тоски по дому. До этого времени я никогда в жизни из дома не уезжал, если не считать единственной недели в баскетбольном лагере, откуда я вернулся с вывихнутой кистью и грибками, обосновавшимися у меня между пальцами ног и подмошонкой. Я сдавал 5 предметов и получил Б за все, кроме родного языка. За него я получил А. Мой преподаватель, который позже развелся с женой и кончил певцом в Спроул-Пласса в студгородке Беркли, написал рядом с одним из моих ответов. «Ваш пример ономатопеи просто блестящий». Я послал эту контрольную домой, маме и отцу. Мама ответила открыткой с одним словом, пылко написанным поперек оборотной стороны. «Браво!» От этого воспоминания болезнь сжимается сердце, боль почти физическая. По-моему, это был последний раз, когда я приволок домой учебную работу с золотой звездой, приклеенной в углу. После первого раунда зачетов я не без самодовольства вычислил свой средний балл на тот момент и получил 3,3. Больше он никогда настолько не поднимался, а к исходу декабря я понял, что выбор до предела упрощен. Бросить карты и, может быть, перевалить в следующий семестр, не тронув скромную сумму, выделенной мне финансовой помощи, или продолжать охоту на стерву под вышивкой миссис де Лукко в гостиной третьего этажа до Рождества, а затем навсегда вернуться в Гейтс-Фоллс. В Гейтс-Фоллсе я смогу найти работу на ткацко-предельной фабрике. Мой отец проработал там 20 лет, вплоть до несчастного случая, который стоил ему зрения, и, конечно, он меня туда устроит. Тяжелый удар для матери, но она не станет возражать, если я скажу, что хочу именно этого. В конце концов, реалисткой в семье была она. Даже когда надежды и разочарования почти сводили ее с ума, она оставалась реалисткой. Какое-то время она будет горько страдать из-за моей неудачи с университетом, и какое-то время меня будет грызть совесть, но и она, и я переживем это. При всем при том, я ведь хотел стать писателем, а не чертовым преподавателем родного языка и литературы, и во мне жило твердое убеждение, что университетское образование необходимо только для писателей-снобов. Однако я не хотел, чтобы меня исключили. Не слишком хорошее начало взрослой жизни, попахивает неудачей. И все мои размышления в духе Уолта Уитмена о том, что писатель должен заниматься своим делом в гуще народа, попахивали оправданием этой неудачи. И все-таки гостиная третьего этажа влекла меня. Потрескивание карт. Кто-то спрашивает, сдавать налево или направо. Кто-то другой спрашивает, кому достался шприц. Игра в червей начинала с хода двойка и пик, который у нас, запойных игроков третьего этажа, называла шприц. Меня преследовали сны, в которых Ронни Мейлфант, первая, наичистейшая жопа, которую я встретил после того, как перерос кулачных вреден и в младших классах, начинал ходить с пик, пик и только пик, выкрикивая «Пора поохотиться на стерву! А ту, суку!» визгливым жидким голосом. Думаю, мы практически всегда знаем, чего требуют наши интересы, но иногда то, что мы знаем, бессильно перед тем, что мы чувствуем».